Глава 24. Гости разъехались, оставив после себя противоречивое впечатление. Нет, девочки сами по себе мне понравились. Мужчин оценить у меня не было ни желания, ни, откровенно говоря, возможности, потому что мы не общались. Да и в чем смысл? Из того, о чем они говорили, в целом можно было сложить свое впечатление. Странное, противоречивое, подчас спорное. Многое из того, о чем они говорили, как в порядке вещей, удивляло меня, раздражало, выбешивало. И в то же время я не могла не отметить, что все они, каждая по-своему, были органичны и счастливы. Ширма? Иллюзия? Или же мои собственные стереотипы и менталитет? Кто говорил, что верно и правильно так, как мыслила я? Разве в моем окружении до произошедшего было много столь же довольных собой, по-своему успешных женщин? Моя мама явно не производила такое впечатление. Ее подруги тем более. Убрала последнюю тарелку в посудомойку, вздрогнув от его оклика. «Закончила?» «Да», — обернулась и почему-то снова почувствовала себя несколько неловко. Возможно, потому что слишком уж странные и откровенные темы мы сегодня открывали с гостями, в том числе и об Алихане. «Алихан тот еще бледун», — вибрировала в голове снова и снова, пока я складывала блестящий фаянс в пазы посудомойки. Перед глазами против воли вспышки этого мужчины в объятиях с другими. Красивые женщины, одна за другой. Страстно, жестко, с криками и стонами. Я еще не знала Алихана таким, но почему-то могла легко представить. «Поставь нам чай, Василиса. Выходи на веранду. Вечер очень мягкий», — произнес он, снова скрывшись за дверями. А я сделала то, что он велел. Спустя четверть часа мы сидели и смотрели на море. Горячий напиток приятно грел горло, вкус воздушных эклеров, привезенных одной из гостей, таял во рту и обволакивал. Я украдкой посматривала на Алихана, который, вопреки моим страхам, не собирался допытывать меня или лапать. Как и накануне, он снова завис в ноутбуке, активно что-то делая. «Работа?» — спросила я его, когда он почувствовал мой взгляд и посмотрел на меня. «У меня не только аэропорт в республике, Василиса. Таких по субъектам еще 6. Плюс другой бизнес. Приходится многое контролировать и многим управлять дистанционно». «Ты пример как раз успешного менеджера?» спросила с легкой улыбкой, вспомнив один из наших первых разговоров. Он тоже улыбнулся. «Не люблю давать оценки в стиле «успешный», «хороший», «талантливый». О человеке судят по достижениям. Остальное — болтовня. Большинство моих заслуг — это помощь и поддержка старшего брата. И потому я не знаю, каким бы я был успешным, если бы не он». «А где твой брат? Ты меня с ним тоже познакомишь?» Алихан полоснул по мне каким-то странным взглядом. Я даже напряглась. «Чёрт, может, он вложил в мои слова что-то не то?» «Он погиб», — сухо ответил мужчина. «Давай закроем эту тему». «Давай», — пожала плечами. Глаза невольно опустились на его руки, сильные, мускулистые. Перед глазами новая картинка, как он стоит на ринге и сокрушает ими своего противника, а потом, как этими же руками, сжимает тело женщины, бьющейся в его объятиях в экстазе. Он ловко ловит мой взгляд и не отпускает. Зрачки Алихана расширяются, глаза темнеют. Я уже знаю эту реакцию, мое дыхание, вопреки воле, начинает сбиваться. «О чем ты думаешь?» — спрашивает слегка хрипло мужчина. Я закусываю губу, отвечаю и честно, и лукаво одновременно. «Мне интересно». Смелость все еще рикошетит в моем сознании неловкостью, и я непроизвольно дергаю ногой под столом, задевая его ногу. А потом вскрикиваю, когда он проворно хватает мою щиколотку рукой и зажимает. «Говори, Василиса», — произносит хрипло. «Я же вижу, тебе что-то не дает покоя». «Мы обсуждали секс с женами твоих друзей», — говорю, едва ли не давясь. Он чуть заметно хмыкает, однако не удивляется. «Вы тоже обсуждаете секс, когда сидите своим кругом?» «Никогда», — честно отвечает Алихан, судя по категоричному тону. «Если речь о женах, нет, это ниже мужского достоинства». «А просто женщин? Не унимаюсь я». Не знаю, почему эта тема меня триггерит, я возвращаюсь к ней снова и снова. Снова и снова перед глазами, как он с кем-то. Снова возвращаюсь в тот самый первый роковой вечер, когда мы встретили Алихана с друзьями в ресторане. «Спрашивай, что хочешь узнать», — говорит хрипло, гладя по ноге, которую так и не выпустил. «Ты умеешь ласкать, Алихан. Но любишь ли ты ласкать? Девочки считают, что вы любите жесткий секс, на грани, любите брать». Слова царапают мое горло, но я спрашиваю. Его лицо обостряется, открывая новые грани Алихана. интимно-порочные, заставляющие внутри все трепетать. Это не имеет вообще никакого отношения к чувствам. Это похоть чистой воды, само ее воплощение. «Хочешь попробовать?» Чуть хриплый голос, который царапает мурашками кожу. Он обманчиво нежно ведет по ноге вверх. Я сглатываю волнение. Не получается. Слюна во рту тягучая и вяжущая. «Может, и хочу», — с вызовом говорю ему. «Жены твоих друзей так красочно описывали, как кавказцы умеют трахать своих баб. Почему я должна отказать себе в удовольствии? Только это у меня и есть». Алихан дергает мою ногу на себя, придвигая на стуле ближе. Рука перемещается на бедро. Властные прикосновения, хотя они кажутся и нежными. «Я люблю жесткий секс, Василиса». Хрип в голосе возбуждает еще сильнее. «Но для того, чтобы им заниматься, надо либо безоговорочно доверять партнеру, либо подчиняться, либо принимать молча, потому что с тобой не будут церемониться. Ты этого хочешь?» Внезапно он отпускает, встает и тут же подходит сзади. Рука властно зарывается в мои волосы на затылке, чуть ощутимо их сдавливает. Он придвигает свое лицо ко мне, нависая сверху. «Готова мне подчиниться, Василиса?» «А разве я не подчиняюсь?» Алихан усмехается и качает головой. «Подчинение, о котором я говорю, это безропотное следование за моим желанием, которое и приведет тебя к своему. Я ставлю тебя, как хочу, трахаю, сколько хочу. Но это не про принуждение, не как в первый раз. Ты должна дико хотеть подчиняться, сама хотеть почувствовать меня глубоко в тебе и жестко, так жестко, как я сам решу, сорвать тормоза у обоих». «Ты так трахаешь своих баб обычно? И меня хочешь трахнуть, как одну из них?» Спрашиваю, сама не ожидая от себя этого вопроса. На мгновение его захват сжимается на волосах сильнее, но потом он вдруг отступает. Отходит, наши глаза пересекаются. «Странный вопрос, Василиса. Тебя интересует мой сексуальный опыт?» На его лице жесткая усмешка и вызов. «Меня интересует, сколько еще у тебя женщин параллельно со мной?» Наши взгляды пересекаются. У обоих предельно жесткие. Мы зависаем, глядя друг на друга. А потом его глаза перемещаются на телефон, который, оказывается, все это время разрывается. Он смотрит на дисплей и нехотя отвечает. Я слышу лаконичное «да» и «нет», слышу наводящие вопросы, но они тоже односложны. Он кладет трубку и снова переводит на меня взгляд. «Медовый месяц отменяется, Василиса. Найдена твоя подруга». «Она жива?» Из груди вылетает с таким жаром и напряжением, что даже больно. Его лицо темнеет, и на нем начинают играть желваки.